«Змееголовник». Написал его Ник Дикарев. «То, что ты знаешь». Лягуха Кермит из «Маппет-шоу», левша. У Чарли Брауна, что из комиксов, отец был бродобреем. По опросам, 21% американцев ежедневно изнывают от безумной скуки. В штате Айова причиной 65 дорожных аварий в год являются кукурузные початки. Согласно книге «Бытия», глава 1, стихи 20-22, курица появилась раньше яйца. 13 человек в год погибают под рухнувшими рекламными щитами. «То, что ты слышишь». «Как вы оцениваете его состояние, доктор?» Женский голос вроде как знакомый. «Не хочу вас обманывать, госпожа Ланг. На сегодняшний день еще не придумали такого средства, чтобы лечить змееголовник». Голос мужской, незнакомый и рассудительный. «Змееголовник! Не могу слышать это слово, нечто омерзительное!» Тот же знакомый женский голос. «Оно всех раздражает? Это становится болезнью тысячелетия. Наконец-то мы начали осознавать, во что превращает наших детей пристрастие к цифрации. Буду с вами откровенен. Большинство молодых людей понимает это слишком поздно». «Цифрация. Еще одно мерзкое словечко. Нет, чтоб сказать, вживленная плата. Или уж совсем как оно есть. Умственный секс». «Должен заметить, госпожа Ланг, что мысленное совокупление и информационный анонизм являются самыми обычными жаргонными определениями для...» «Не нужно мне читать лекции, я знаю, что это такое». «Прошу прощения». «Ничего. Просто я в отчаянии. Все рекламируют вашу программу. Ведь у вас были положительные результаты хотя бы в некоторых случаях». «Да, у некоторого небольшого числа инфицированных наблюдалось некоторое улучшение благодаря направленным сеансам неврошокотерапии, но об окончательном излечении говорить пока что преждевременно. Большинству пациентов не удается вытянуть свое сознание из информационного потока даже после того, как вживленная плата удалена и мозг не поступает новых данных. Шансы вашего сына невелики. Вы должны понять это. Вы действительно хотите, чтобы он прошел через это?» «Это же врач! Мой врач! У меня нет выбора, ведь так? Нужно хоть что-то делать. Я не хочу, чтобы он погиб, причем так глупо. Я готова на все. На что угодно, лишь бы спасти его. Ян, ты слышишь меня, сынок? Вернись, прошу тебя, очень прошу. Это я, твоя мать. У тебя есть семья. Живи с нами той жизнью, что даровал Господь. Неужели для тебя это ничего не значит?» «Мать... А что это такое?» «Прошу вас, госпожа Ланг, пойдемте. Он не слышит вас, а если бы и слышал, слова ничего не значат для него. Они ничем не отличаются от всех тех слов, что прокачиваются через его мозг. Итак, приступим к лечению». «Это доктор Моро, доктор Спок, доктор Джекил, доктор Аниматор, доктор Кто? Доктор Игуана, доктор Динамо, доктор Будильник, доктор Мозгосвих, доктор Кипящий Вопящий Гибнущий Рак, которого разыскивают в Новом Джерси за мелкие кражи». «Доктор, Ян говорил мне, что цифрация безвредна. Он сказал, это всего лишь татуировка. Татуировка на мозжечке. Господи, Боже, все его друзья делали цифрацию, а он чем хуже других?» «То, что ты знаешь». Звезды. Черные звезды пляшут шмелиную польку, умножая жгучие укусы, врываясь взрывом в твой мозг, капая за каплей, капля горячим медом, капая внутри позвоночника. Кожаные ремни. Прохладный, приятно веселящий привкус нейроэлектричества. Каждый волосяной мешочек лепечет сладкую бессмыслицу в твоем черепе. Едва ощутимая тяжесть металла и крови во рту. Это вода сочится из твоих глаз. Или китовые усы, или хвостовые хрящи, или крикетные мячи, или крокетные шары, или программы, или пиктограммы, или колючки с шипами, или шило с тисками. Тяжелый рок подстегивает термитов, и они с удвоенной скоростью прожевывают ходы в древесине. Звук чихания развивает скорость до 100 миль в час. 0,3% всех несчастных случаев на канадских дорогах происходит из-за лосей. Малыш Рут, выходя на бейсбольное поле, клал капустный лист под кепку, чтобы голова не проигрелась. На стене часы показывают 4:20 дня или ночи. В фильме «Криминальное чтиво» все часы застряли на 4:20. 4:20. 4:20. Ты бы хотел быть мухой на той стене? Навечно. Острый укол. Укол. Поцелуй. Поцелуй, поцелуй. То, что ты слышишь. Ян, это я, твоя мама. Женский голос, вроде как знакомый. Ты слышишь меня? Ответь, любимый мальчик. Скажи что-нибудь, хоть слово. Прошу тебя, Ян, возвращайся ко мне. Возвращайся. Поцелуй. Доктор, он не отзывается. Он никак не реагирует. То, что имеет значение. Дождевая капля падает со скоростью примерно 7 миль в час. В 1924 году в городе Южный Плёс, штат Индиана, арестовали за курение, судили и оштрафовали на $25 обезьяну. Ложный змееголовник – это дикое растение из семейства мят. Произрастает в лесных чащах, по речным берегам в Миннесоте и Квебеке, в горных районах Северной Каролины. Если пригнуть его стебель в ту или иную сторону, он потом не выпрямляется. Народное название – послушный цветок. Это был рассказ Ника Дикарио «Змееголовник» в переводе с английского Константина Васильева.